Глава 14. Отражение. Бран. «Что-то лицо у тебя больно знакомое», — проговорил Алта Хараса Рорис, занимающая должность завхоза Академии. «Да и дар сильный. Неужели учился здесь и раньше, да не смог найти, куда знания применить? На вид я дал бы ей лет 100, не меньше. Но взгляд тускло-зеленых глаз оставался цепким и глубоким. Несмотря на возраст, женщина была одета в красное платье, плечи держала расправленными, а ее осанке позавидовали бы и многие молодые девушки. Да только если когда-то она и могла похвастаться красивой фигурой, то сейчас от изящных форм уже ничего не осталось. Передо мной сидела очень худая, но бойкая старуха, чье лицо давно изрезали глубокие морщины. «У меня нет магического образования», — ответил я ей. «Но даром пользоваться умею и хорошо его контролирую». Взгляд моей будущей работодательницы стал еще более внимательным, я бы с легкостью мог его выдержать, но решил проявить показательную покорность и сделал вид, будто рассматриваю кабинет. А тут на самом деле нашлось немало интересного. Одна стена была завешена непонятными амулетами из веточек, перьев, глины и листьев. Другую занимали шкафы с книгами, папками, тряпками, бутылками с непонятными жидкостями и прочими странными вещами. Это все натолкнуло меня на мысль, что хозяйка всего этого великолепия — ведьма. Такую догадку подтверждал и тот факт, что Алта Рорис легко и с первого взгляда почувствовала мой дар. «Хочешь сказать, что готов работать за стандартное жалование разнорабочего?» Женщина посмотрела с сомнением. «Обычно одаренные на такую работу не соглашаются. Учти, платить тебе больше назначенного я не смогу, а поблажек делать не буду». «Если предоставите жилье и питание, то согласен». Решил я немного обнаглеть. Алта Рорис усмехнулась. «А ты не промах. Скрываешься от кого-то?» «Меня невеста поступила сюда учиться», — сообщил я версию из нашей легенды. «Хочу быть рядом, чтобы в случае чего иметь возможность ее защитить». «Ах, ну если так, то все ясно». Усмешка на лице завхоза стала понимающей. «Но жить будете по отдельности. Ты в комнате с другими работниками, она в женском общежитии. И чтобы никакого разврата на территории». Делить спальню с чужими мне совершенно не хотелось, я решил попробовать договориться. «Знаете, если бы вы нашли для меня отдельную комнату, я бы согласился получать оплату на четверть меньше». Она недовольно поморщилась, подперла острый подбородок рукой, но все же задумалась и предложила. «Ну, скажем, на чердаке мужского общежития есть несколько пустующих помещений. Можешь занять одно из них, но со всеми бытовыми вопросами разбирайся сам». «Договорились», — я улыбнулся. «Вот и славно», — женщина хлопнула в ладоши. «Бумажки подпишем завтра. Работать будешь с 7 утра. Форму тоже получишь утром, у меня. Еда по расписанию в столовой для преподавателей, но выбирай самые дальние столы». Я кивнул. Пока все складывалось как нельзя лучше. Понятия не имею, каким образом Корвин умудрился организовать для меня здесь вакансию, но у него точно везде есть нужные люди. Некоторое время Алта Рорис буравила меня крайне настороженным, пронизывающим взглядом, будто видела насквозь. А может, просто чувствовала, что я явился устраиваться на работу совсем не ради денег или невесты. Вряд ли она умела слышать мысли, но на всякий случай я решил пока подумать о деревьях и облаках. «И еще Оникс», — проговорила женщина, будто пробуя мое имя на вкус, — и этот самый вкус ей совершенно не нравился. «Чувствую, ты парень гордый и горячий, а студенты здесь попадаются довольно заносчивые. Держи себя с ними в руках, а лучше вообще не контактируй. Да и дар у тебя примечательный. Даже жаль, что диплома нет. Хотя...» Ведьма не договорила, но эта фраза заставила меня насторожиться. И все же спрашивать, что она имела в виду, я не стал. «Ладно, идем. Все покажу и обрисую круг твоих обязанностей, чтобы завтра не тратить на это время», — добавила хозяйка кабинета и решительно поднялась из-за стола. Думаю, в первый день начала занятий всем точно будет не до тебя». Несмотря на возраст, ходила Алта Рорис очень даже быстро. Объясняла все четко и понятно. Она показала мне аллеи, с которых предстояло каждый день убирать сначала мусор, а зимой снег и наледь. Потом провела по тренировочным полигонам, где я должен буду по вечерам устранять последствия работы недоученных магов и ремонтировать инвентарь. И это только то, что входило в ежедневные обязанности, которым непременно добавятся еще и нерегулярные поручения. После быстрой экскурсии по полигонам завхоз умчалась по каким-то своим срочным делам, и комнату на чердаке мне показывал уже комендант мужского общежития, крепкий мужчина лет 40. В целом там оказалось вполне сносно, даже имелась собственная ванная. Правда, в ней не работал водопровод, но с этим я как-нибудь справлюсь. Зато мебели оказалось навалом, в прямом смысле этого слова. Части разломанных столов, стульев, кроватей были свалены в общую кучу высотой под самый потолок. Но это меня даже воодушевило. На самом деле жить приходилось и в куда более паршивых условиях. А уж сделать из хлама что-то приличное мне умений хватит. Я бы сразу приступил к облагораживанию будущего жилища, но решил сначала встретиться с Мэгги. Она, скорее всего, уже успела разобраться с документами и заселением. Может, уже давно ждет меня? Вот только когда я пришел на оговоренное место, нашей ведьмочки там не было. На заросшей травой аллее стояли лавочки, но они пребывали в таком плачевном состоянии, что садиться я не рискнул. Вместо этого отошел к высокой сосне, опустился на землю у ствола и, наконец, вздохнул спокойно. Выложенная старыми потрескавшимися плитками дорожка вела к общежитию. По ней то и дело проходили студенты с разных курсов. Чтобы укрыться от их взглядов, я активировал заклинание сокрытия, и к моей радости оно сработало. Значит, на территории Академии все же можно творить магию. Судя по всему, просто на самих воротах установлен какой-то хитрый артефакт проявления, чтобы привратник мог видеть всех, кто проходит на территорию. Я лениво наблюдал за снующими мимо девушками и парнями, не особо их разглядывая. Наслаждался густой тенью, легким ветерком, запахом сосен и растущих рядом цветов. Едва ли не впервые за последние годы у меня на душе было тихо и спокойно. Даже мысль о том, что где-то тут учится мой двойник, не вызывала опасения. Даже наоборот, мне искренне хотелось встретить его. Посмотреть, на самом ли деле мы так похожи. А вот верить в то, что это мой брат-близнец, я себе запрещал. Да, теоретически такое возможно, но, скорее всего, мы просто похожи с каким-нибудь чужим человеком. И лучше я буду думать именно так. Тогда разочарование при встрече окажется не таким сильным. И то ли великие стихии услышали мои мысли, то ли вмешались какие-то другие высшие силы, но вдруг мое рассеянное внимание зацепилось за идущую по аллее троицу. Худенькая блондинка со стриженными по плечи прямыми волосами шагала чуть впереди, будто хотела этим показать, что идет без сопровождения. А рядом с ней, держась за руки, шли темноволосый парень и невысокая, но очень яркая девушка. Сначала мой взгляд упал на ее внушительный бюст, который едва не выпрыгивал из выреза блузки. На его фоне стянутая широким черным поясом талия оказалась особенно тонкой. Довольно короткая юбка не прикрывала колени, рыжие вьющиеся волосы опускались пышным водопадом до самой талии. Смотреть на эту особу было крайне интересно. Но тут я взглянул на ее спутника, и сердце в груди ошарашенно сжалось. В этот момент я понял и оправдал всех тех, кто принимал меня за другого. Да, тут никто бы даже не допустил мысли, что может ошибаться. Ведь сейчас, рядом с грудастой красоткой, я точно видел самого себя. Совпадало все. Рост, телосложение, черты, даже ухмылка на загорелом лице. Я будто смотрел на свое собственное отражение, которое почему-то жило собственной жизнью. И тут парень будто что-то почувствовал. Сначала сбавил шаг, потом и вовсе остановился и огляделся по сторонам. «Кого ты ищешь?» — поинтересовалась его спутница, кокетливо накрутив на палец рыжий локон. Он не ответил, продолжая оглядывать местность. Несколько раз его взгляд останавливался на мне скрытым под пологом, но потом парень снова отворачивался. «Ой, ну вас!» — бросила блондинка, махнув рукой. «Сама дойду, не маленькая. Только когда будете зажиматься в кустах, пожалуйста, не наделайте мне племянников». Сказав это, она с гордым видом удалилась. Я проводил ее заинтересованным взглядом и сделал мысленную пометку узнать о ней побольше. «Что с тобой?» — спросила рыжая у моего двойника и обняла его за талию. «Странное чувство. Будто за мной кто-то пристально наблюдает». Ответил он и выглядел при этом откровенно сбитым с толку. Видеть это выражение на лице, так похожим на мое, было непривычно. «Да брось», — хихикнула девушка. «Вся женская половина Академии тайно в тебя влюблена. Скорее всего, это очередная поклонница. Следит, рассматривает, желает любоваться тобой хотя бы со стороны. Но теперь все будут знать, что ты мой». По выражению, промелькнувшему на его лице, я сразу понял, что парень с последним утверждением не согласен, но позволяет подруге тешиться этой мыслью. Видимо, не так уж она ему дорога, скорее удобно. Я продолжал рассматривать своего двойника, теперь отмечая, что некоторые различия между нами все-таки есть. Да, мелкие, которые легко исправить. То есть в случае необходимости я смогу на самом деле использовать наше сходство. Вот только для начала стоило бы собрать о нем побольше информации. Интересно, а рыжая поняла бы, что перед ней другой человек, если бы увидела меня? «Может, ты и права по поводу поклонницы», — проговорил мой двойник, притягивая к себе подругу. «В таком случае давай поможем ей сразу избавиться от лишних иллюзий». И поцеловал. Смотреть, как так похожий на меня человек целует девушку, оказалось даже занимательно. Интересно, а я в такие моменты выгляжу так же нелепо? Или просто рыжая слишком активно пытается доказать посторонним свои права на этого мужчину и переигрывает? Но тут мой взгляд привлекло движение чуть в стороне, и я с удивлением увидел Магнолию. Она стояла на аллее в десятке шагов от целующейся парочки и смотрела на них широко распахнутыми глазами. Весь ее вид говорил о том, что девочка сражена на повал. И если в первую секунду это вызвало у меня шальную улыбку, то потом я вдруг резко сообразил, в чем дело. А ведь она абсолютно уверена, что увидит перед собой меня. Эта мысль пронеслась в голове со скоростью торнадо, мигом вытравив из сознания все лишнее. Я ринулся к ведьмочке, обнял ее за плечи и потянул обратно в сторону общежития. Она же оказалась настолько растеряна, что даже не сразу осознала, что ее куда-то ведут. «Оникс?» — спросила Мэгги, резко остановившись. Даже попыталась высвободиться, но я не отпустил. «С тобой я, а на аллее с рыжей — не я», — поспешил сообщить ей. Казалось, она не поверила. Быстро и недоверчиво посмотрела мне в глаза, потом обернулась назад на все еще целующуюся парочку и только теперь заметно расслабилась. Отразившееся на ее лице облегчение оказалось таким красноречивым, что я не сдержался. «Это сейчас был приступ ревности?» — спросил с лукавой улыбкой и повел ведьмочку дальше. Думал, она будет все отрицать или хотя бы смутиться. Но Мэгги посмотрела на меня с горьким принятием и вдруг кивнула. «Похоже на то», — вздохнула ведьмочка и, виновато опустив голову, продолжила. «А ведь я едва удержала магию. Она уже почти сорвалась. Бран, я чуть не прокляла совершенно незнакомую девушку. И парня заодно. А все из-за эмоций. Они были такими сильными, такими острыми. Я больше не хочу хоть когда-то их испытать. Нет». Отойдя чуть в сторону с аллеи, я накрыл нас скрывающим пологом и крепко ее обнял. Мэгги прижалась ко мне как родная. Обхватила руками за пояс, уткнулась лицом в мою грудь и притихла. Я ничего не говорил, просто прижимал ее к себе и чуть поглаживал по спине. А в голове вдруг промелькнула мысль, а как бы отреагировал я сам, если бы увидел Магнолию, целующуюся с кем-то? Да хоть даже с тем самым моим двойником. Лишь стоило об этом подумать, и в душе поднялась волна негодования, обиды и протеста, которую оказалось не так-то просто подавить. Но зато я вдруг осознал, что все-таки умудрился привязаться к Мэгги куда сильнее, чем собирался. «Он на самом деле очень на меня похож», — сказал я, чуть отстранившись. Только волосы чуть короче и татуировки на руке нет. Остальных отличий не разглядел. Надо бы узнать о нем побольше. Судя по всему, он тут личность популярная. Магнолия кивнула, будто нехотя ослабила объятия, а потом и вовсе сделала пару шагов назад. Мне пришлось отпустить ее, вот только испытанное при этом чувство потери сбило с толку и кольнуло сердце тоской. «Попробую что-нибудь выяснить», — ответила она, старательно пряча взгляд. «Ты устроился?» «Да», — ответил ей. А потом коротко рассказал, кем буду работать, и о предоставленном жилье. Она поведала о том, что зачислена на первый курс, упомянула о соседке с темным даром и сказала, что ей нужно купить краску и штору. На предложение отправиться за этим прямо сейчас ответила улыбкой и воодушевленным согласием. Едва не случившийся срыв оказался забыт, настроение Магнолии улучшилось, а взгляд снова сиял летней зеленью. У меня на душе тоже установилась тишь да благодать, и только мысль о двойнике не давала покоя. Брат? Возможно. Теперь у меня почти не осталось в этом сомнений. Вот только кидаться к нему с признаниями я не собирался. Более того, надеялся максимально оттянуть личную встречу. Сейчас наше сходство для меня большой козырь и весомое преимущество. Терять его раньше времени просто глупо. Для начала нужно выяснить все о нем и его семье. Лишь после этого можно будет принять решение, как быть дальше.